«Где-где?» — передразнила Марина. «У своего сына. Где же еще?» «Значит так», — трезво отрубила Людка. «Ваш сын к этой квартире не имеет никакого отношения. Эту квартиру купил мне мой папа. Они с матерью копили себе на старость, а отдали мне на кооператив. Потому что я вышла замуж за иногороднего. Это раз». «Но ведь Саша здесь прописан», — вставила Марина. «Второе», — продолжала Людка. «Если вы пропишетесь, то будете иметь право на площадь, и при размене мне достанется 1/3 часть. Разменяйтесь и засунете меня в коммуналку». Стало ясно, Людка не доверяла Марине и ждала от нее любого подвоха. «Если бы вы хотели, чтобы мы с Сашей нормально жили, вы бы вложили свои деньги, а вы не хотите». Марина отметила, что Людка не такая уж дура, как может показаться. «Люда», — мягко вклинилась Марина. Она хотела сказать, что человек без прописки вне общества, бомж. Она не сможет устроиться на работу и даже встать на учет в районную поликлинику. Но Людка ничего не хотела слушать. «Нет!» — крикнула Людка. «Слово «нет» знаете?» Вся конструкция жизни, выстроенная Мариной, рушилась на глазах, как взорванный дом. Она могла бы сказать «на нет» и «суда нет», но суд есть. И этот суд — Саша. Саша торговал на базаре, но не выдерживал конкуренции. Азеры, так называли азербайджанцев, имеют особый талант в овощном деле, в выращивании и в продаже. Они ловко зазывали покупателей, умели всучить товар, как фокусники. Молодым блондинкам делали скидку, пожилых теток вытягивали на дополнительные деньги, манипулируя с весами. Килограмм произносили «чилограмм». И сколько бы их ни поправляли, не хотели переучиваться, и несчастный килограмм оставался с буквой «Ч». А Саша стоял себе и стоял. Покупатели обходили его стороной, от Саши не исходила энергия заинтересованности. Покупатели спрашивали: «Виноград импортный?» Конкуренты рядом таращили глаза и били себя в грудь: «Виноград краснодарский!» Хотя откуда в апреле виноград? А Саша соглашался: «Да, импортный. А значит, выращенный на гидропонике, и витамины там не ночевали, так, декорация. Вода и есть вода, и пахнет водой. Дорогой товар портился, хозяин штрафовал». Саша постоянно оказывался в минусе, он не любил зависеть, а приходилось зависеть дважды — от покупателя и от хозяина. Саша возвращался домой усталый, опустошенный. Марина кормила его, вникала душой, ласкала глазами, спрашивала: «А раньше ты приходить не можешь?» «Если бы у меня была своя палатка, я поставил бы туда Ахмеда, а сам сидел дома с тобой и с ребенком». «Ахмед — это кто?» — не поняла Марина. «Наемный работник, таджик. Ты его знаешь?» «Да нет, они все ахмеды. Таджики скромнее, чем азеры. Меньше воруют. Так поставь». «Нужен начальник капитал. Знаешь, сколько стоит палатка?» $3000. Марина сидела, придавленная суммой. 3000, половина ее квартиры. «Я бы поставил палатку возле метро, зарегистрировался, заплатил за место и вперед. 10% Ахмеду, остальное мое. Чистая прибыль. Маленький капитализм». «А палатки подешевле есть?» — поинтересовалась Марина. «Стоит не палатка, а место. Надо платить тем, кто ставит подписи. А можно не платить?» «Можно. Но тогда тебе не дадут торговать». «Мафия», — догадалась Марина. «У каждого свое корыто. Если хочешь зарабатывать, надо тратить». Саша ел, широко кусая хлеб, как в детстве, и его было жалко. Марина поднялась и вышла из кухни. Через несколько минут вернулась и положила перед Сашей 30 100-долларовых купюр. Саша взял их двумя руками, поднес к лицу и поцеловал. Наверное, ему казалось, что это сон, и он проверял, сон или реальность. «Ты что?» — удивилась Марина. «Грязные же!» Твои деньги не грязные, они святые. Через полгода я тебе все верну». «Да ладно», — снисходительно заметила Марина. «Когда вернешь, тогда и вернешь». Она гордилась своей ролью дающего. В ней все пело и светилось. «Не жалко?» — проверил Саша. «Нет». Марина покачала головой, и это была чистая правда. Людка за стеной говорила с кем-то по телефону, бубнила басом, и не знала, какие эпохальные события свершаются без ее ведома и за ее спиной. Также за спиной и без ведома Людки Марина отнесла остальные деньги в банк МММ. Об этом банке она узнала из телевизора. Все программы были забиты Леней Голубковым. Леня стал народным героем, как Чапаев. Он осуществлял народную мечту разбогатеть на халяву. Люди наивно верили, что деньги можно вложить в банк, и они вырастут сами, как дерево. Эту народную наивность и доверчивость плюс экономическую безграмотность использовали ловкие мавроди. Создали пирамиду, которая должна была неизбежно рухнуть. И рухнула. И что интересно, целая толпа обманутых вкладчиков отказывалась верить в коварство в мавроди и защищала его, собираясь на митинги. Марина на митинг не пошла. Она поняла все сразу. В Марине сочетались доверчивость и тертость, поэтому она понимала и народ, и мавроди. И еще она поняла, что деньги сказали «до свидания». И это с концами. Концов не найдешь. У Марины высох рот. Произошел выброс адреналина в кровь. Так организм реагирует на стресс. Она стала мелко-мелко креститься и прочитала «Отче наш» от начала до конца. А что еще? Не в милицию же бежать. Прошло полгода. Саша деньги не вернул по очень простой причине. Ее можно было предвидеть. Явились конкуренты и подожгли палатку. Утром Саша вышел из метро и сразу увидел перекореженный огнем остов палатки. 3000 унеслись в небо, превратившись в дым. Саша пришел домой, внутренне обугленный и обожженный, как его палатка. Марина вдруг поняла, что Сашу могли сжечь вместе с палаткой или отстрелить в подъезде, но ограничились поджогом, и слава богу. Марина стала мелко-мелко креститься, приговаривать: «Господи, спаси и сохрани». Кроме Господа, ей не к кому было обратиться. Неудовлетворенности накапливались, собирались в критическую массу, и однажды случился взрыв. Причина пустяковая, как всегда в таких случаях. Дети разодрались из-за игрушки. Марина взяла сторону Али, а Людка, естественно, сторону Максима. С детей перешли на личности в прямом смысле этого слова. Начали бить друг другу морды. Саша вбежал в комнату, стал отдирать Людку от матери, но Людка дралась истово, как бульдозер. Саша облил ее водой из графина. Людка отделилась на мгновение, Саша обхватил ее руками и, не зная, куда деть, поволок на балкон. Людка заорала: «Он меня выкинет!» Дети взвыли. У Саши было звериное лицо. Марина вдруг испугалась, что он ее действительно выкинет с 7-го этажа и сядет в тюрьму. Марина кинулась между ними и стала отдирать Сашу от Людки, и в конце концов ей это удалось. Людка рыдала. Саша трясся, его бил нервный колотун. У Марины высох рот. Язык стал шерстяной. Однако все обошлось без уголовки. Разошлись спать. Было 11 часов вечера. Ночью Марина не спала. Она понимала, неудовлетворенности никуда не денутся, а наоборот, накопятся. Противоречия со временем не исчезают, а обостряются. Марина никогда не согласится с пьянством Людки, а Людка не смирится со злобной бабой, которая ходит по квартире, как шаровая молния, того и гляди шарахнет и все сожжет. У Людки была своя правда. Тяга к спиртному ей передалась от отца. Наследственное заболевание. Такое же, как любое другое. Например, как диабет. Почему диабетикам быть не стыдно, Алкоголикам стыдно. Ее любимый поэт Высоцкий тоже был алкоголик, и ничего. Правда, рано умер, но много успел. Можно, конечно, подлечиться, но, говорят, женский алкоголизм злой, лечению не поддается. Можно себя закодировать, но тогда ты — это уже не ты, а кто-то другой. Можно зашиться, но если не выдержишь и выпьешь, умрешь в одночасье. Зачем такой риск? Пусть все идет, как идет. Марина ей мешала, как шкаф, который поставили посреди комнаты. Свекровь явилась, как снег на голову, и вместо того, чтобы сидеть тихо, как мышь, командует, устанавливает свои порядки на чужой территории. Ни один зверь это не выдержит, перегрызет горло, забьет рогами. Марина не спала в эту ночь, она боялась за Сашу. Поставленный в безвыходное положение, он действительно выкинет Людку с балкона или утопит в унитазе и сядет на большой срок. Лучше она уйдет сама, самоустранится. Но куда? К Снежане невозможно, да и не хочется. Остается государство. Существуют миграционные службы, которые занимаются беженцами из горячих точек. Беженцев где-то сортируют и селят. Надо узнать, где. В каком-нибудь отстойнике. К утру Марина приняла решение. Алю к матери, сама в отстойник. Хуже не будет. Да она и не волновалась за себя. Марина могла бы жить в пещере, есть корку хлеба в день, только бы знать, что у детей все в порядке. Марина встала в 6 часов утра, написала записку и ушла. В сумке у нее лежало 50 рублей. Русские бежали из Узбекистана, из Баку, из Чечни. Чиновники, которые занимались переселенцами из горячих точек, буквально сходили с ума. На них наваливалась лавина людей, враз потерявших все. Когда одни люди теряют все, а вокруг ходят другие, кто ничего не потерял, живут в своих домах, едят из своих тарелок, создается перепад справедливости. И обиженные, точнее, несправедливо обиженные, становятся полузверьми, как собаки. Они и ненавидят, и гавкают, и стелются, и готовы укусить за лучший кусок и высоко подскочить, чтобы выхватить кусок первому. Марине не пришлось ни стелиться, ни подскакивать. Она спокойно доехала до Белого дома, там находился регистрационный пункт. Ее зарегистрировали вместе с остальными, такими же, как она. Среди беженцев многие были из Баку, и это радовало. Все равно, что встретить на войне земляков. После регистрации подогнали автобус и отвезли в пустующий санаторий на станцию Болшево. Некоторых разместили в санатории, а Марине повезло. Ее поселили в новом доме из красного кирпича, который недавно выстроили для обслуги санатория. Обслуга подождет, у них есть площадь, а у беженцев нет ничего. Марине досталась отдельная комната в двухкомнатной квартире. В соседнюю комнату подселили русскую беженку из Чечни, Верку, с 10-летней дочерью Аллой. Верка была подстарковатая для такого маленького ребенка, выглядела на 50, может, поздно родила. Девочка была похожа на кореянку, ничего с Веркой общего, может, украла, а может, муж был кореец. Верка рассказывала ужасы. Пришли боевики, пытали, вырывали зубы. Маринка слушала и холодела. Ей еще повезло, один раз дали по башке, и то не сильно. «А за что?» — спросила Марина. «Как за что? За то, что русская!» Мир сошел с ума. Армян убивали за то, что они армяне, евреев за то, что евреи, а русских за то, что русские. «А чем они драли зубы?» — спросила Марина. «Плоскогубцами». Верка раскрыла рот и показала младенчески голые десны в глубине рта. Марина удивилась. Передние зубы у Верки целы, не хватает коренных. Если бы боевики орудовали плоскогубцами, то выдирали бы те зубы, которым легче доступ, то есть передние. Марина подозревала, что Верка — аферистка и фармазонка. Всякий люд встречался среди беженцев. Одни прибеднялись, ходили в лохмотьях, чтобы вызвать жалость. Другие, наоборот, наряжались в золото и приписывали себе научные звания. Был и настоящий профессор марксистско-ленинской философии. Он хорошо готовил и переквалифицировался в повара. Работал на кухне санатория. Беженцев кормили 3 раза в день. Кормили неплохо, так что ни о какой пещере и корке хлеба вопрос не стоял. Верка раз в месяц ездила в Москву, в Армянский переулок. Там Красный Крест выдавал пособие на детей. Деньги копеечные. Марина быстро сориентировалась и стала подрабатывать на соседних дачах.